просторы, большие терригоны, и на земле суровой родился паренек. Он с детства был смышленый, не по годам толковый, и как-то мама спела пару строк. Ты мой сынок, крошка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ты мой сынок, крошка, у нас не плачут и не теряют бодрость духа никогда. Ты мой сынок, крошка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ты мой сынок, крошка, у нас не плачут и не теряют бодрость духа никогда. Донецкие просторы, большие терриконы, и на земле суровой взрослел наш паренек. И как-то на границе он защищал отчизну и набивал из детства пару строк. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пули, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пули, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда. Донецкие просторы, большие терриконы, и на земле суровой он делал всем добро. И как-то на гражданке он защищал с берданкой своих родных и друга от врагов. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пуля, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пули, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда. Донецкие просторы, большие терриконы, и на земле суровой стоит седой старик. Сегодня он в печали и с внуком провожает в последний путь он друга своего. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пули, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда. Ты из Донецка, парень, а это значит, что не страшны тебе ни пули, ни стрельба. Ты из Донецка, парень, у нас не плачут и не бросают друга никогда.